Глава 14. «Прошу прощения, студенты!» В аудиторию вбежал попугай, как я его про себя называла. «У мадам Дарисы появилась чистейшая манна. Я вот нам с Жоржиком урвал. И вам советую!» Он показал всем бутылочку, подписанную мной. «Да знаем! Уже все забрала Сильвана!» Сказал один из друзей Руфуса, граф Эндага. «Да уж! Адамагам даже пробирки не досталось!» Возмутилась Жизара. «Адамаги должны сами манну качать!» Со смехом сказала очень красивая девушка с зелеными глазами, сидевшая одна за первым столом белых мантий. Попугай постучал своей тростью, требуя внимания, подошел к столу и открыл книгу, висящую в воздухе. «Сегодня темой нашего занятия будет...» Он пролистал пару страниц. «Союзы, поощряемые и непоощряемые государством, а также категорически запрещенные законом». Дамаги заскрипели перьями в тетрадках. «На примере вашего союза», — засмеялся маг в черной мантии. «У вас запрещенный или нежелательный союз с Жоржиком?» «Мой союз нежелателен, но не противозаконен, так как ни я, ни Жоржик не можем рожать магически одаренных детей. И, к слову сказать, вообще рожать не можем», — смеясь, ответил попугай. Мне их рассуждения слушать не хотелось, поэтому я невольно перевела взгляд на раскрытую тетрадь Аделлы. Та пыталась сделать задание по магометрии. «У тебя неверно просчитана величина усиления магии при гибридизации семян амаранта и тефы», — шепнула я ей первое, что увидела. «А что неправильно-то? Вроде оказываем усиление на белок амаранта», — посмотрела она на меня. «Так на занятии их было написано». Я взяла свою тетрадку, перевернула и открыла с конца. «Вот, смотри!» — нарисовала на листе схему. «Если усиливать только белок, а его в злаковых от 7 до 17% всего, то при гибридизации двух злаковых будет рандомный результат, а вот углеводов более 50%, и проще усилить их. Например, в тефе. Тогда полученная культура будет иметь губчатую текстуру и острый аромат, но при этом появится и свойство амаранта. Поняла?» «Да, но вот на занятии говорилось, что усиление именно белков», — не сдавалась Аделла. «На занятии, наверное, рассматривался вариант гибридизации злаковых с бобовыми культурами?» — спросила я. «Ну, там гороха или сои, к примеру». «Да», — кивнула она. «Точно, сои была». «Тогда понятно, в сое белков может быть до 50%. «Кхе-кхе!» Мы аж подскочили с Аделлой. Перед нами стоял попугай и смотрел на наши записи. «Прошу прощения, что отвлекаю вас от такого важного занятия, как...» Он перевернул мою тетрадь к себе. «Гибридизация злаковых культур? Хм. Или вы так зашифровали потенциальных претендентов на союз с вами?» Плоско пошутил он, но несколько студентов засмеялись. «Например, злаковые с содержанием до 50% углеродов — это, наверное, маги и сладенькие дамаги». Последнее слово он растянул, а я возмущенно фыркнула. «Просветите нас, Валерий! С кем вы не имеете права вступать в союз? И с кем он вообще возможен при силе и плотности вашей ауры?» Я встала, подошла к преподавателю и, выдернув из его рук тетрадь, сказала: «Ни с кем, ни в какие союзы я вступать не намерена. А это просто магометрия». Повертев тетрадку перед его лицом, я вернулась на свое место. «Она вообще-то мне задачу объясняла, а вы нас прервали», высказалась Аделла, и мне как-то сразу понравилась эта девушка. «У нас сейчас маг-генетика, и задачи надо решать по ней», сказал попугай обиженно. «Вот ответьте мне, почему союз Элеоноры и, например, Зикая возможен, а Зикая и Валерий нет?» Мы с Зикаем переглянулись. «Потому что у Зикая силы больше, чем у Элеоноры, значит, дети в таком союзе возможны, хотя и будут слабыми», ответил лорд Алленд. «А вот Грюнвер, скорее всего, сильнее, чем некоторые маги. И детей от дамагов у нее быть не может». Почему-то, улыбнувшись мне, он продолжил. «А такие союзы запрещены, так как смысл союза — одаренное магическое потомство». «Молодец, Ферд!» — похвалил его довольный попугай. «А теперь просветите меня. Почему, например, нежелателен союз Маргариты Ахери и герцогов Коризала?» Все маги засмеялись, и братья в том числе. «Потому что они ее... это...» Парень в черной мантии показал очень говорящий жест. «Полгода уже, а она так и не залетела. Не то, что предыдущая Кларисочка. И, обратившись к братьям, спросил. Кстати, кого родила? Парнишку, да мага. К дяде ее отправили. Пусть старикан развлекается. Заржали магические уроды. Я посмотрела на Маргариту. Она сидела красная, с плотно сжатыми губами. Все в ряду дамагов молчали. Смешно было только магам. «Вот поэтому этот союз нежелателен», — продолжал вещать попугай. «Брать на себя обязательства за бесплодного дамага смысла нет». Я стукнула учебником о стол. Все резко повернулись в мою сторону. Я встала и, повернувшись к Руфусу, спросила. «Прости, как ты там назвал нашего преподавателя, я забыла?» «Пикок», — ответил он мне с улыбкой. «Точно, пикок!» Повернувшись к остолбеневшему преподавателю, я сказала. «Кажется, я поняла, что значит это слово». «Бездна! Как мне повезло, что занятия закончились на моей эскападе! А то было ощущение, что попугай испепелит меня взглядом». Я быстро покидала все в сумку и уже собралась бежать, как меня поймал за руку Руфус. «Валерий, стой!» — развернул он меня к себе. «Здорово ты его, конечно!» — он кивнул в сторону попугая. «Но, честно, не стоит Маргариту защищать. Она тебе за это еще и отомстить захочет». «Увы, скорее всего», — согласилась я с ним. «Познакомься!» — он картинно протянул руку к стоящей рядом леди. И та подошла. «Моя невеста, принцесса Сильвана Кенвордфилд». Руфус нежно обнял девушку за талию и, повернувшись к ней, представил меня. «А это Валерий Грюнвер. Я тебе про нее рассказывал. Надеюсь, девушки, вы подружитесь?» «Очень приятно, ваше высочество!» — сделала я реверанс, как умела. «О, Валерий, давай без титулов. Зови меня просто Сильвана», — очень дружелюбно сказала она. «Я надеюсь, что ты составишь мне компанию на прогулке в парке, например, после ужина». «После ужина у меня были планы». Я замялась. «Я не займу тебя весь вечер, просто пройдемся». Обижать девушку не хотелось, и я согласилась. Выйдя из корпуса, осмотрелась в поисках друзей. Они меня ждали у входа в парк. Я пошла в их сторону, рассчитывая на прогулку до ужина. «Валерий!» — окликнул меня лорд Фабия. Он был одет в щегольской сюртук и высокие сапоги. Волосы собраны в хвост, а в руках неизменная магическая трость. «Ты куда собралась?» «Я с ребятами на ужин». «До ужина еще час, а твой корпус вон там». И он указал тростью, собственно, где. «Бегом к себе, переодевайся. Мы с Линаей везем тебя к мастеру Винтусу». «Конечно, мне хотелось в город, но вот не с лордом Адрианом, это точно». Он же, видя мое замешательство, спросил. «В чем дело?» В этот момент я увидела Руфуса с Сильваной. «Меня ее высочество Сильвана пригласило прогуляться в парке после ужина», — выдала я, как мне казалось, железный аргумент. Но Адриан почему-то зло посмотрел на пару. «Никаких прогулок после ужина, а сейчас иди и переоденься». Повернувшись, он направился к Руфусу, а мне ничего не оставалось, как пойти, куда послали. Платье, конечно, было строгое, но красивое, насыщенно синего цвета. Ворот, закрывающий шею под горло, отороченный белым кружевом. Широкий пояс и чуть укороченный подол, из-под которого выглядывало белое кружево нижней юбки. Ботинки синего же цвета. Правда, пока я шла через парк под руку с Вафелом, прокляла все на свете. «Как можно в этом ходить?» — жаловалась я. «Я даже голову не могу повернуть, куда хочу». «Ну, дамы же как-то ходят», — смущался Вафел. «И тебе очень идет». Что мне платье идет, я и сама видела. В парке сидели Зикай с ребятами. Увидев меня, друг покачал головой и поднял большой палец вверх, мол, очень круто. На что я закатила глаза, показывая, а оно мне надо. Руфус и Сильвана стояли около беседки с Гастоном и Дизером Коризала. И над чем-то смеялись. Я даже решила сперва, что может надо мной, но, увидев изменившиеся лица магов, поняла, что не я была предметом обсуждения. Тут нас догнал лорд Адриан с явным намерением отругать, что так долго. Однако, посмотрев на меня, он только поджал губы. Взяв меня под локоть, лорд быстрым шагом направился к карете. «Очень красивая девочка, худенькая только. И что случилось с твоими волосами?» Картинно встряхивая руками, вопрошал мастер Винтус. «Остригла, мне так удобней», — соврала я, высматривая в окно хоть какие-то ориентиры. «Ей нужно сделать нормальную длину и прическу, модную, но с учетом ее возраста», — вставила Линая. Посмотрев на меня, она добавила. и научить ухаживать за волосами. 2 часа меня мучили разными масками и приспособлениями. Волосы действительно отросли, но вот прическа менялась 10 раз. То с локонами, то без. Челку нужно убрать, так как будет мешаться. Но можно чуть добавить, и все в таком же духе. Не знаю, как все это выдержали лорд Адриан, попивающий вино из высокого бокала, и спящий рядом в кресле Вафил. А я вот уже была на грани нервного срыва, и поэтому, когда Линая радостно сказала: «О, да! Это то, что нужно!» Я с облегчением вскочила, готовая бежать хоть пешком обратно в школу. Но тут Линая скомандовала: «Валерий, сядь в кресло! Тебя еще учить ухаживать за волосами будут!» Я села и уронила голову лбом, стукнувшись об стол. Звук получился очень громким, так что все вскочили и дружно воскликнули: «Валерий!» Я закатила глаза. После экзекуции у цирюльника, завершившейся сдачей экзамена по уходу за волосами, мы отправились в очень модный ресторан. Со слов Линаи, этому ресторану было очень много лет, и в него любят ходить сильнейшие маги Либерии. В ресторане нас ожидал лорд Торлин, попивающий что-то алкогольное, сидя за забронированным столиком. Когда все расселись, официант склонился над леди Линаи и принялся внимательно записывать заказ. «Так, Адриану пару жареных троганов, Торлину жаркое с панголина. Вафил, ты похлебку или стейк?» «Стейк, пожалуйста», — наливая себе вина, ответил тот и покрутил пустой бутылкой, показывая, что нужна добавка. 2 бутылки ревенского», — продолжала Линая. 2 стейка из бедра овцы быка, 1 прожаренный, другой с кровью». И, посмотрев на меня, задумалась. «Может быть, тебе попробовать морепродукты?» — предложила Линая. Я с ужасом помотала головой. «Они тут очень свежие», — уговаривала она меня. «Будьте добры. Салат из артишока с авокадо, булочки и теплое молоко». Спас меня лорд Адриан. Когда все принесли, стол просто ломился от явств. Лорды обсуждали какие-то дела по школе, а Линая полностью взяла надо мной руководство, как она это понимает. «Дорогая, девушка должна есть более изысканную пищу», — я вежливо молчала, отрывая слои артишока. «И да, да магу нельзя ни с кем встречаться, без позволения лорда». Я сразу поняла, откуда ветер дует, и взглянула на лордов. «Кстати, вот, посмотри». Леди протянула мне список, в котором были заколки, зеркальца, какие-то приспособления для завивки, парфюм. «Это то, что мы должны с тобой купить в лавке, к примеру, в субботу. Если у тебя есть что добавить к списку, то это нужно сегодня дописать», — снисходительно улыбнулась она. «Добавить мне было что, конечно. Хотелось вписать что-то типа «одежда на мальчика для побега», удобную куртку и походный рюкзак, но, подумав, я аккуратно сформулировала: «Одежда для зельеварения, а то я все время путаюсь в мантии и боюсь ее прожечь». Увидела озадаченное лицо Линаи и добавила шепотом: «И другое белье, если можно». «А что с этим не так?» — ответила она также шепотом. «Школьное белье я сама заказывала. Оно шелковое и большое, сползает все время». Леди улыбнулась. «Хорошо, подберем другое». Оторвавшись от нашей приватной беседы, Линая подняла голову и улыбнулась кому-то. Я проследила ее взгляд. К нашему столу направлялся полноватый мужчина, маг, по виду 60 лет, под руку с девушкой-дамагом. На нем был вышитый золотом камзол, некрасиво обтянувший живот, и строгие брюки, на девушке очень тонкое платье, красиво облегающее пышные формы. «Герцог!» Линая встала и поклонилась. Ее примеру последовали лорды. Лорд Адриан кивком головы показал мне, что нужно встать. «Лорд Фабия, рад вас видеть снова!» — кивнул герцог лорду Адриану. «Леди Линая, дорогая, вы все хорошеете и хорошеете. Торлин!» — кивнул он Ларнетти, проигнорировав Вафила. «А это, как я понимаю, предмет притязаний моих сыновей». И он посмотрел на меня. «Госпожа Валерий Грюнвер», — представил меня лорд Адриан. Я скопировала поклон Линаи. «Да, совсем худая, смотреть особо не на что». Как-то разочарованно сказал герцог и, прищурив глаза, спросил: «Сколько тебе лет?» «Дорогой Винсент, ей всего 15», — ответила за меня Линая. «Адриан, в твою школу принимают же с 16», — спросил герцог у лорда. «Грюнвер моя воспитанница и принадлежит мне. Школа тоже моя собственность. Я не вижу тут противоречия», — с вызовом ответил лорд. «Ну, не кипятись. примирительно сказал герцог. «Договорились же, годик подождем, а там спросим у девочки». И, повернувшись ко мне, указал на спутницу. «Видишь, какая красивая! Я с ней уже 15 лет, и других девок мне не нужно». Я держалась всеми силами, чтобы не скривиться от рези в ушах. Тут и без магии все было ясно. Девушке лет 25, и, судя по запуганному виду, попала она к герцогу недавно. А связанному дамагу герцога около 50. Герцог Коризала, приняв мое молчание за раздумье, наклонился ко мне и, улыбнувшись, погладил по щеке. — Станешь такой же красивой, в семью тебя возьмем. — Не надо! — чуть было не ответила я ему, но герцог уже повернулся к Адриану. — Ты корми ее нормально, а не вот этой травой. Кивнул он на мою тарелку и, взяв девушку за локоть, ретировался к своему столу. Леди Линая и лорды переглянулись, выдохнули, как будто завершили сложное дело, и теперь можно расслабиться. А Вафел повертел очередной пустой бутылкой. Мол, нужна добавка. Линая кивнула.